Глава 19. Пить вечно было нельзя, а воду стоило экономить. Я отдала ему флягу и замолчала. Уставилась в угол пористой стены. «Трея», — напомнила себе Вёлвинд. Бархат его тембра, особенного даже сквозь временную хрипоту, вызвал у меня предательские мурашки. Я запихнула блузку-платок в декольте. Однажды Вёлвинд меня уже оттолкнул, а до этого поцеловал. Разве это было честно? И потом не позволил забыть о себе просто потому, что дорожит экспериментом, созданным лично проектом, от которого чего-то ждет. В душе все перевернулось. Глянула в его серые глаза и отвела взгляд снова. Я не умею конфликтовать и не хочу унижаться. И вообще высказать все, что у меня на душе, будет свинством по отношению к тому, кто пришел, чтобы меня спасти, уставший, сразу после каземата. Нет, лучше ничего не чувствовать и не говорить. Он теперь свободен. Мы как-то выберемся, и он точно скажет: «Тебе обратно в академию, учись, взрослей, а сам отправится куда-нибудь еще». Я ссутулилась и, втянув голову в плечи, обхватила колени, притянула их к себе. «Трея, не молчи», — строго сказал Вёлвинд. «Словно он снова декан Элоис, и мы в его кабинете. Словно он ничего не делал, а я ничего не знаю. Как же трудно». Я прикусила губу. «Танатрея Стоули, не веди себя как маленькая. Ты же заклинательница, должна уметь отвечать за свои ошибки. Как минимум, признавать их». Это стало последней каплей. Я вскинула голову и выпалила. «А я, фальшивая заклинательница, разве не знаешь? Не ты лично сделал меня такой своими экспериментами. Выбирал подходящую дурочку из приюта. И не маг я, вот все и пялятся до сих пор. С таким сбитым перигеем нормальных магов не бывает». Кажется, он опешил. По крайней мере, глаза его стали больше, но потом он усмехнулся. «Не маг. Скале расскажи, которую отутюжила». «А это случайность. Ошибка, как ты сам говорил», — сердито парировала я. «И я ошибка, которая вообще не могла быть студенткой, потому что магов-инвалидов в академию не берут». «Стоп», — поднял ладонь он. «Что это за чушь?» «Чушь, да? Не надо лгать, а потом все сваливать на Алви Вагнера. Я читала твои записи. Объект Т. Я объект. Объект, да? Так вот знай, я не вещь. Я не хочу и не буду ничьим экспериментом. Я тоже свободная личность. И перигей я выправлю сама, ясно? И из пустыни выберусь. Или погибну к чертям, ну и ладно». Вёлвинд смотрел на меня, удивленно изогнув бровь. «Зачем же сразу погибать?» «Лучше умереть, чем быть вещью. Я не согласна». «И это правильно». «Неправильно». «Ты как-то определись». «Я сама знаю, что мне делать». «Молодец. А говоришь, вещь?» «Да он издевается». Я вскочила на ноги и отбросила его плащ. «А знаешь что?» — кипел во мне гнев. «Я не буду здесь сидеть и оправдываться до рассвета за то, за что не должна. Я пойду и подчиню Аджарха, раз я заклинательница, как ты говоришь. Фальшивая, не фальшивая, неважно. А Аджарх тоже дракон, вот и договоримся». И я рванула обратно по узкому ходу лабиринта. Сильные руки поймали меня мгновенно. «Стоп, ты никуда не пойдешь». «Пойду!» Рванулась я, но тщетно, держал как тисками. Вёлвинд развернул меня и навис в темноте, еле подсвеченной скудными отблесками огня из пещеры. Я рванулась снова. Он просто взял меня в охапку и притиснул к себе, как тряпичную куклу. «Тихо, тихо!» Я гневно зыркнула на него. «Тихо!» — повторил Вёлвинд. Секундная пауза, и я поняла, что гнев затихает. Я снова ему проигрываю. Снова подчиняюсь, просто глядя в глаза. «Не буду». «Значит, кто-то в академии», — проговорил Вёлвинд, продолжая удерживать меня. «Предположим, Алви Вагнер сказал, что с таким перигеем ты не можешь быть магом, и сунул тебе мои бумаги для ознакомления. А ты решила отправиться в пустыню, чтобы все исправить сама, за живой тьмой». «Хоть бы и так». «И что бы ты с ней сделала?» — почти ласково спросил он. «Нашла бы что». «Угу». «Книги есть и другие маги». «И какие такие другие маги тебе собирались помочь?» «Никакие. Колдун. Рыжий». «Имя?» «Не знаю я». «То есть ты решила довериться проходимцу, даже имени которого не спросила?» Я невольно почувствовала себя идиоткой, но дернулась снова. Безрезультатно. Сколько же в нем силища? А у меня невелик был выбор. Мадам Манегут отказалась. Других я не нашла. И не надо говорить, что я дура». «Дура бы сутки в храхне не продержалась». Пауза. «Только не всему нужно верить. Моё негодование вдруг закончилось, и я почувствовала, что окружена его теплом, им самим. И его так много, до головокружения. И хорошо только от того, что я чувствую его так близко. «Алви показал мне не настоящую тетрадь?» — тише спросила я. «Он что-то подменил с помощью магии?» И Вёлвинд впервые на моей памяти опустил глаза. Правда, затем снова взглянул в мои. «Нет». «То есть ты на самом деле ставил надо мной эксперименты и называл объектом?» У меня перехватило дыхание. «Это другое, научный термин, для удобства. Но ты настоящая, Трея. Не теряй голову, и рисковать собой недопустимо. Я не позволю». Как же больно мне стало, словно я вдохнула битого стекла. Над треснувшим голосом я ответила. «Не буду». Этого было достаточно, чтобы он разомкнул объятия и отошел. Я сглотнула. «Но и объектом твоим я тоже не буду. Благодарю, сэр, что пришли меня спасать, хотя, полагаю, вам просто предложили хорошую сделку». «Трея». «Сэр Вёлвинд Хоэл Нугаарт?» Поджав губы, ответила я. «Прошу прощения за истерику. Это незрело. Больше не повторится». «Трея». «Учитывая ваш опыт, я буду делать все согласно вашим рекомендациям, пока мы не выберемся из пустыни. Затем мы пойдем каждый в свою сторону». «Как скажешь». Вёлвинд смотрел на меня так, что было еще больнее. «Отвернитесь, пожалуйста», — буркнула я. «Мне надо надеть блузку и выглядеть, как подобает». «Хорошо». Он послушно отвернулся, а я сглотнула слезу и быстро вытерла соленую каплю на щеке. «Я Танатрея Стоули, не фальшивка, и никогда ею не буду. И какой бы я ни была глупой, неправильной, наивной, меня у меня никто отнять не сможет, даже он». Сердце сжалось так, словно оно уже было отнято. «Это пройдет, все проходит». Он стоял, полностью заслонив широкой спиной выход, оперся руками о стены по обе стороны, расставил ноги, словно я могла между ними прошмыгнуть. Насупившись, я быстро переоделась и, подложив под себя сюртук, села на пол. От усталости ноги уже не держали. Да и вообще казалось, что силы меня покинули. Стена пещеры способна была оцарапать через блузку, и я развернулась спиной к Вёлвинду. Не буду его рассматривать. Снова обхватила руками колени. Подумала, что я грязная, мятая и взлохмаченная, хотя какая разница, и пригладила волосы руками. Вёлвинд тоже сел. Кажется, опрокинулся спиной об один край выхода из пещеры, едва не упираясь коленями в другой. Огонь на сухом корешке почти погас. Напряжение висело в воздухе, словно мы продолжали выяснять отношения молча. И вдруг я услышала его голос. «Ты не вещь. Я никогда так не считал. Ты — надежда». Я распрямила плечи и вытянула шею. Если бы была кошкой, навострила бы уши. Хриплый, слегка ракочущий, но с бархатом, словно горный поток, прикрытый осенними листьями и мхами по краям, голос Вёлвинда продолжал звучать. «Я видел много девушек в приютах. Не подошла ни одна. К совершеннолетию либо сдались, либо очерствели, либо превратились в кукол». Он перевел дух. «А ты сильная. Ты использовала дар на благо даже там, где другие могли только выживать и ненавидеть». Прислушиваясь к его словам, я затаила дыхание. «Я видел, как ты снимала приступы других детей, и это не замечали даже надзирательницы». «Им было выгодно», — проговорила я едва слышно. «По какой-то дурацкой причине». «Нет, потому что ты особенная». «Как ты мог наблюдать за нами? Ты превращался в ворона?» — дрогнул мой голос. «Знал, что догадаешься». «Думала, такое бывает только в сказках. Как человек может превратиться в кого-то? Разве можно сделать, чтобы у тебя выросли перья, клюв? Это должно быть больно?» Я поежилась. «Нет». Негромким раскатистым бархатом окутал меня его голос. «Если в совершенстве владеть перигеем, возможно, многое». Словно камень в мой огород. Я повесила голову. Что ответить? Совершенство мне не дано. «Высшее волшебство?» Продолжил Вёлвинд аккуратно, словно понял, что топтаться по больным мозолям не стоит. «Предполагает, что перигей не стоит на месте. Маг перемещает его силой сознания, и происходит превращение». Это так удивило меня, что я повернула голову, забыв об обиде. Мы встретились глазами. «То есть ты двигаешь перигей? Сам?» Вёлвинд кивнул. «Почему тогда магистры? Ведь Алви магистр, и мадам Манегут, и другие... даже не заикнулись об этом?» — пробормотала я. «Потому что это древнее знание, не для академий». От тембра и взгляда Вёлвинда у меня защекотало в животе. «Именно так я скрывал силу своей магии и ее суть», — добавил он. «Перемещая перегей?» — он снова кивнул. «И так ты смогла сохранить зачатки дара», — продолжил он. «Видимо, сбивая перегей, когда ты попала в приют, инквизиторы случайно переместили его в зону сокрытия». В наступившей паузе в моей голове взорвался фейерверк. «То есть это значит, что я не совсем инвалид с точки зрения волшебства?» Вёлвинд молчал, будто позволяя мне переварить сказанное, затем снова заговорил. «Это также позволило тебе получить энергию и новый дар. И еще, прости меня, я действительно не думал, что кто-то... что ты прочитаешь мои записи». Я сглотнула. «А когда проводил эксперимент, превращая меня в заклинательницу, ты думал, что я человек? Что я могу быть не согласна?» Он молчал слишком долго, потом кашлянул. «Разве тебе стало хуже, когда ты получила новый дар и стала свободной?» «Нет, не хуже», — вынуждена была признаться я. «Но ты не ответил на мой вопрос. Ты думал обо мне во время эксперимента?» «О твоем согласии я не думал». Я кивнула, ожидая именно такого ответа, а затем отвернулась. «А я доверяла тебе». «Ты можешь мне доверять», — еще раз кашлянув, сказал он. Я не выдержала и опять развернулась к нему всем корпусом. «Почему?» Он смотрел на меня в упор и будто бы искал слова, а я внезапно поймала себя на том, что отчаянно хочу, чтобы он их нашел. «Потому что все разыскники», — медленно проговорил Вёлвинд, «и трое других заключенных магов отказались отправляться в Храхну за тобой. Я — нет». «Почему?» «Потому что ты важна». «Для кого?» «Для мира, для равновесия». Он помолчал. «Для меня». «Потому что я объект твоего эксперимента, первый и последний удачный?» Вёлвинд вдруг усмехнулся. «Последний? Ты меня уже списала? Я так стар для тебя». «Ну что ты, ты совсем не старый, наоборот». Я смутилась на мгновение, а потом опомнилась. «Ты заговариваешь мне зубы». И внезапно улыбка яркая, красивая, осветила лицо Вёлвинда. «Значит, не старый?» «Так нечестно отвечать вопросом на вопрос», — возмутилась я. Вёлвинд засмеялся, откинув голову назад. И от его смеха мне стало почему-то хорошо. Я всеми силами постаралась сдержать свой собственный в ответ, ведь он сам говорил мне, что за достоинство надо бороться. И я со всей строгостью, стараясь не улыбаться, хоть уголки губ предательски дрогнули, повторила его же слова, обращенные ко мне. «Мистер Вёлвинд Хоэл Нугард, не видите себя как маленький. Вы же черный колдун и страшный маг с древними заклинаниями. И должны уметь отвечать за свои ошибки. Как минимум, признавать их». Он взглянул на меня с удивлением, а затем рассмеялся еще задорнее, пока не закашлялся, и все же произнес, став вдруг совершенно серьезным. «По какой-то метафизической, научно необъяснимой причине вопрос об эксперименте ушел для меня на второй план, Танатрея Стоули». Взгляд Вёлвинда стал таким мягким, словно он размазывал им по моей коже теплое масло. И вместо того, чтобы спросить, «А какой на первый?», я вся покрылась мурашками. Показалось, что еще одно мгновение, и его губы так же проникновенно, как и глаза, коснутся моих. Голова закружилась, и я провалилась в предчувствие поцелуя. Однако Вёлвинд посмотрел за мое плечо, затем куда-то вверх и добавил привычным тоном декана: «Но так как и тебе, и мне важна судьба тех, кто остался в Донрадо, нам придется вернуться к вопросам эксперимента и проекта «Драконы». «Если так, ладно. И что я должна делать?» — пробормотала я и зевнула. «Прямо сейчас ты должна спать», — ответил он. И, поднявшись, расстелил снова свой плащ. При мысли о том, что мы будем спать вместе, по всему телу взвилась волна. Но Вёлвинд положил как подушку свою дорожную сумку и указал на нее. «Под голову. Сюртуком укроешься. Ложись». «А ты?» — мой голос, кажется, дрогнул. Он сел у выхода, где и сидел. «Я в порядке. Маги спят мало». «Но ведь ты тоже устал». Вёлвинд мотнул головой. «Спи. Силы завтра тебе пригодятся». И зачем-то достал из кармана веревку, положил ее с внешней стороны бедра, щелкнул пальцами, и она, как послушная змейка, оплела сетью вход в нашу крошечную камеру. Вёлвинд затушил тлеющий корешок в стене, стало совершенно темно. Я лежала, уставившись во мрак, и тщетно пыталась угадать очертания его фигуры. Слушала, как он дышит, живой, настоящий. Не верилась, что он здесь, рядом со мной. «Глаза закрой», — вдруг сказал он. «Ты видишь в темноте?» — поразилась я. «Вижу». «Но ведь я тебя нет? Это тоже магия?» «К мраку можно привыкнуть, если провести в нем пару-тройку лет». «Ты провел несколько лет в абсолютной темноте? Как это случилось? Где?» «В подземелье старого королевского дворца в Донрада». «Тебя все-таки схватили после того, что ты сделал тогда?» — похолодела я, вспомнив рассказанную им историю. «Расскажи мне». «Зачем? Хочешь повысить градус ненависти?» Он усмехнулся. «Нет, я хочу знать». Я заёрзала и села, умирая от волнения. Судя по звуку, он тоже поменял позу. «Впрочем, имеешь право», — ответил глухо. «Иллюзии тебе ни к чему. После обрушения крыши стражи дворца поняли, что это дело рук мага». «Ты не успел скрыться?» «Я не пытался». «Почему?» Вёлвинд ответил не сразу. Он заговорил медленно, словно переворачивал камни, расчищая дорогу. «Не просто убивать людей. Только кажется, мол, отомстишь, как обещал матери, и наступит успокоение. Сможешь жить, наконец, будешь свободен. Это не так». От градуса его откровенности мне показалось, что мы балансируем на краю крыши, без перил, в темноте, на носочках. Опрометчивый шаг — и сорвемся. Или сорвусь я. Ведь он и правда убийца, как предупреждали. Почему я совсем его не боюсь? «Убивая другого, убиваешь частицу себя. Связываешь по рукам и ногам тем, что сделал», — хрипло добавил Вёлвинд. «Обратного хода нет. Вместо покоя — чернота. Там, у дворца, от криков людей душа вывернулась наизнанку. Я понял, что сотворил. Бросился в ужасе прямо по дороге, споткнулся у таверны. Хм, великий колдун». Колюче усмехнулся Вёлвинд. «Упал. Сел прямо в пыль. Кто-то подал мне воды. Явились стражи, скрутили, привезли в старую часть дворца». «Ты не сознался?» «Нет». Молчание его стало тяжелым, словно ткань, набухшая от дождя. Вспомнив о погибших родителях, я закусила губу. Я должна была его ненавидеть, возможно, даже обязана, но все слишком смешалось. «Что было дальше?» — спросила я напряженно. «Меня посчитали слишком молодым для такого колдовства. Надели антимагический браслет, бросили в подземелье и забыли». «Как это?» «Арестованных оказалось слишком много, как я узнал позже. Стражи гребли всех, кто с даром. Но в колодце, куда меня кинули, я оказался один. Изредка являлся надсмотрщик, удивлялся, что я еще жив. Спускал в ведре баланду и снова про меня забывал. Повезло, что были крысы, и вода сочилась из стены». Замирая от страшной правды, я словно на самом деле увидела юношу в 20-метровом колодце, как он бросается на стены, пытается выкарабкаться, задействовать магию, падает на пол в отчаянии, сворачивается в клубок, царапая ногтями каменный пол, задевая чьи-то кости рядом, и кричит неистово, дико, признается пустоте во всем, что сделал, лишь бы это прекратилось, но никто не слышит. Меня пробрало до дрожи, я будто бы сама оказалась там, с ним. А я-то думала, что мне с карцерами не везло. «Ладно, это лирика», — продолжил Вёлвинд. «Возвращаясь к твоему вопросу об умении видеть во мраке, в темноте либо постепенно сходишь с ума, либо вспоминаешь о практиках, которые делал, слышал или читал. Древние говорили, что видеть можно не глазами, которым нужен свет, а скрытым мистическим оком, тем, что в межбровье. Они были правы». «Ты сейчас меня так и видишь?» «Да, так же, как ты видишь во сне». Древние маги добровольно уходили в пещеры, чтобы научиться видеть оком в межбровье. Я решил, что колодец — моя пещера и место практики. Но ведь можно было ослепнуть. В проходе перед нашим укрытием что-то едва слышно хлюпнуло, затем зашелестело, мгновение, и с малиновым свечением пять змеиных голов с лету попытались ворваться в проход. И попали в веревочную сеть. Вёлвинд выхватил нож, а обрубил три, что ниже. Змеиная голова на уровне его плеч брызнула ядом. Одежда Вёлвинда вспыхнула в нескольких местах и задымилась, словно на нее попали искры. Закрыв лицо рукой, он свернул шею этой змее и поймал на лету ту, что умудрилась пробить сеть и рванула ко мне. Сдавил, Змея зашипела яростно, брызжа ядовитыми искрами вокруг. Я влипла в стену. Удар кинжалом. Последняя змеиная голова шмякнулась об пол. Вёлвинд сбросил с себя рубаху и начал тушить. Я принялась хлопать подошвами по тлеющему плащу, а потом уставилась на еще мерцающие 5 голов на полу. Острые, отчасти похожие на жабры, капюшоны, как у кобры. Медленно сдувались у основания голов. «Странные змеи», — пробормотала я. «Это гидра», — буркнул Вёлвинд. «Подай скорее сумку. На тебя яд не попал?» «Нет». В остаточном свете змеиных голов я увидела, что за сорванной наполовину сетью валялось удлиненное, покрытое панцирем, тело неведомой твари. Я подняла глаза и ужаснулась при виде ожогов на руке и плече Вёлвинда. «Где чёртова фляга?» — прорычал он. «Надо промыть водой, иначе вырублюсь». Я подхватила флягу с пола, плеснула на бицепс. Он втянул сквозь зубы воздух и прорычал. «Тряпкой! Смочи тряпку, убери яд!» «Чёрт, где ее взять?» Оторвав в мгновение кусок от низа блузки, я смочила ее водой и начала протирать черные с красными края ожоги. «Сядь!» — скомандовала я. Он рухнул на пол. От воды малиновый отцвет ожогов гас. Отрубленные головы продолжали светиться. «Если отключусь...» Сквозь зубы процедил Вёлвинд. «Не бойся, не смертельно. Яд просто парализует жертву. Верни на место сеть. Возьми нож. Гидры охотятся поодиночке. Но мало ли, какая дря!» На полуслове он упал на меня. Я еле смогла удержать мощное мужское тело, чтобы оно не разбилось о камни. Медленно сползла на пол, придерживая его изо всех сил. Крупная голова оказалась на моих коленях, руки раскинуты в стороны. Вёлвинд был без сознания. Я попыталась взять сумку. Нет, не достать. Зато края плаща удалось схватить. Я подтянула его и укрыла широкие плечи. Подняла с пола нож. На тонком лезвии отражались малиновые блики. Он снова меня спас. Теперь моя очередь его охранять.